по-моему, крепкий шторм на борту хорошо оснащенной шхуны куда лучше такой тишины. Кораблям положено плавать по воде, а не под водой. «Друзья мои», — сказал инженер, — «бесполезно, во всяком случае бесполезно в отношении Наутилуса обсуждать вопрос о подводных лодках. Наутилус нам не принадлежит, и мы не имеем права им распоряжаться. Он ни в коем случае не может сослужить нам службу. Дело не только в том, что ему уже не выйти из пещеры, ибо дно ее у входа поднялось. Вспомните, ведь капитан Немо желает, чтобы море поглотило его корабль вместе с ним. Волю свою он выразил совершенно ясно, и мы ее исполним». Побеседовав еще некоторое время, Сайрос Смит и его товарищи спустились в каюты Наутилуса. Подкрепившись пищей, друзья возвратились в тот зал, где лежал капитан Немо. Он как будто уже не испытывал крайней слабости, сковавшей его. Глаза у него блестели, на губах играла слабая улыбка. Колонисты подошли к нему. «Господа, — сказал он, — вы мужественные, честные и добрые люди, и вы всецело преданы вашему общему делу. Я часто наблюдал за вами. Я вас полюбил, я люблю вас. Дайте руку, мистер Смит». Сайрос Смит протянул руку, капитан Немо крепко пожал ее. «Вот и хорошо, — прошептал он. Потом произнес громко: «Но довольно говорить обо мне. Лучше бы беседуем о вас самих и об острове Линкольна, на котором вы нашли себе приют. Вы рассчитываете уехать отсюда?» «Но мы обязательно вернемся», — с живостью ответил Пенкроф. «Вернетесь?» «Что ж, Пенкроф, я знаю, как вы любите этот остров», — сказал капитан, улыбаясь. «Здесь очень многое изменилось вашими стараниями, и это действительно ваш остров». «У нас вот какие планы, капитан», — сказал тут Сайрос Смит. «Принести остров в дар Соединенным Штатам и основать здесь порт для стоянки нашего морского флота, очень удачно расположенный в этой отдаленной части Тихого океана». «Вы думаете о вашей стране, господа?» — ответил капитан. «Вы трудились во имя ее процветания, ее славы. И вы правы, родина. Конечно, надо возвратиться на родину. Умереть надо на родине. А я вот умираю вдали от всего, что было мне дорого. Может быть, вы желаете передать кому-нибудь вашу последнюю волю?» — спросил инженер. «Может быть, хотите что-нибудь завещать на память друзьям? У вас, верно, остались друзья в горах Индии?» «Нет, мистер Смит, у меня больше нет друзей. Я последний в нашем роду. А те, кто знал меня, считают, что я уже давно умер. Но возвратимся к вашей судьбе. Одиночество, оторванность от людей, участь печальная, непосильная. Я вот умираю, потому что вообразил, будто можно жить одному. Вы должны все сделать, чтобы уехать отсюда и вновь увидеть ту землю, где вы родились. Я знаю, эти негодяи уничтожили судно, которое вы построили». «Мы уже строим другое судно», — сказал Гедеон Спилет. «Хотим сделать его довольно большим, чтобы можно было доплыть на нем до ближайшей земли. Но если нам удастся уехать с острова Линкольна, мы все равно рано или поздно вернемся. Слишком много воспоминаний у нас связано с островом, и нам его не забыть». «И здесь судьба свела нас с капитаном Немо», — сказал Сайрос Смит. «Здесь мы будем часто, часто вспоминать вас», — добавил Герберт. «Здесь я найду себе покой, уснув вечным сном, если только...» — промолвил капитан Немо. Он запнулся и, оборвав начатую фразу, сказал: «Мистер Смит, я хотел бы поговорить с вами с глазу на глаз». Товарищи инженера, уважая желание умирающего, вышли из комнаты.